Глава 12. Восстание. 999 М30. Железная кровь. Система Гуган. Со дня миграции Хрудов из Гугана прошла неделя, а флот все так же напрасно ждал указаний от повелителя. Пертураба не отдавал приказов. Закрывшись в командных покоях, он не созывал трезубец и не выпускал постановлений. Работу по сбору рассредоточенных сил 125-й экспедиционной флотилии, сложную и неблагодарную, пришлось взять на себя кузнецам войны и капитанам легиона. После отбытия Хрудов солнечные вспышки еще несколько часов терзали пострадавший флот, делая связь почти невозможной. Сообщение приходилось передавать лазерными импульсами. Под непрерывным напором энергии, извергаемой раненым светилом, схлопнулись щиты множества кораблей. Три из них получили критические повреждения. Ввиду серьезности урона, пришлось перемещать другие звездолеты, чтобы взять пострадавших на буксир или, в худшем случае, эвакуировать экипаж. Это подорвало отношения между кузнецами войны различных гранд-батальонов и дополнительно усложнило положение. Для сбора тактической группы требовались все логические умения железных воинов, но в конце концов флот постепенно перестроился и приступил к ремонту, возможному вне орбитальных доков. Вся ответственность легла на плечи первого капитана, Форикса. Примарх не появлялся и не отвечал на вызовы трое стандартных тиранских суток. Двери в командные покои оставались наглухо закрыты. Форикс приказал флоту взять курс на грави-паузу между Гуганом и его ближайшим собратом. По распоряжению первого капитана разведывательные суда обыскали каждую планету, доложили об одном и том же. Логово под испещренными континентами пустовали, если не считать зловонного тряпья дохлых ксеносов. Все Хруды покинули систему. Затем поступили астропатические сообщения от подразделений флота в соседних системах. Чужаки оставили некоторые из них, но в других присутствие Хрудов сохранялось. Не имея приказов свыше, Форикс совместно с другими триархами, Харкором и Голгом, начал разрабатывать планы истребления ксеносов. Тогда, к общему великому удивлению, Пертураба без предупреждения вышел из своей обители и присоединился к Додекатиону, ордену легионеров, созданному по образу древнего тайного сообщества каменщиков Олимпии. Форикс, Голк и Харкор шагали по длинной триумфальной магистрали, ведущей к основанию тарана железной крови. По сравнению с остальными носовыми отсеками, тесными от лэнс-батарей, торпедных аппаратов и всевозможных устройств, зал каменщиков выглядел чрезмерно просторным. Но впечатление было ошибочным. Помещение пересекала высокая опорная балка, слегка наклоненная к носу звездолета, а ребристые своды потолка укрепляли корпус в поперечном направлении. За передней стеной располагались ударные отсеки тарана, отведенные под поршни размером с эскортные корабли. Их муфты были заполнены озерами гидравлической жидкости. По сути, оно представляло собой хитроумную зону смятия железной крови. Форикс всегда считал, что это помещение отлично подходит для встреч братства камня, поскольку в легионе Додекатион играл ту же роль, что и прежде. Это было место, где противоборствующие силы могли столкнуться с минимальным уроном для общего целого. Триархи были облачены в полную броню, отполированную до маслянистого блеска. Многие из присутствующих капитанов и кузнецов войны надели поверх обтягивающих комбинезонов только рясы из мешковины, украшенные кольчужным плетением. Но Форикс считал, что советник примарха всегда должен выглядеть готовым к бою. Значительную часть отсека занимали стратегические панели, возле которых толпились железные воины. Легионеры обсуждали, как лучше всего отражать атаки хрудов в симулируемых битвах. Недавние неудачи послужили стимулом не только для их гнева, но и для мышления. Честолюбивые кузнецы войны понимали, что добьются славы, если разработают выигрышную тактику. Все они отличались честолюбием, и у каждого имелись собственные идеи. Пока командиры не могли договориться даже о том, каким образом проверять свои теории. Пуристы, предпочитавшие войска из деревянных брусков и определение исходов путем броска десятигранного кубика, яростно спорили с любителями симуляций боев на гололитах при помощи кагитаторов. Те, в свою очередь, чуть ли не дрались с легионерами, которые заявляли, что непредсказуемость хрудов можно смоделировать только одним способом — соединить в комплексную сеть мозги сервиторов, искусственно доведенных до безумия. Воины из Братства Грома, называвшие себя опаленными, также явились на совещание и высказывали свои идеи относительно нового оружия, необходимого для победы над ксеносами. Их планы порождали еще больше дискуссий, когда различные кузнецы войны одобряли или критиковали эти предложения, называя их или вдохновенно гениальными, или совершенно нереализуемыми. «Похоже, все возвращается на круги своя», — подытожил Харкор. «Не обманывайся», — бросил Форис, чувствуя, что в отсеке нарастает агрессия. Воины разговаривали резче обычного. «Они раздосадованы, и споры могут закончиться скверно». «Обстановка напряженная», — согласился Голк. «Но что с того? Это не вредно. Орден для того и создавался». «Послушай Разма, Форикс», — посоветовал Харкор. «Чего ты ждал? Эта компания стоила нам пятой части бойцов. Наши братья спорят не о закреплении успехов, а о том, как обеспечить выживание легиона. Конечно, они немного упрямятся». «Значит так?» — отозвался первый капитан. «Нет, это ненормально. Посмотрите, как они грызутся из-за правил, отвлекаясь от сути проблем. К норме все вернется, когда мы оставим этот субсектор и начнем сражаться с врагами, не скачущими во времени». Харкор усмехнулся. «Серьезно? Пара небольших поражений от этих ксеносов, и ты уже пророчишь погибель, как базарный предсказатель?» «Я не считаю смерть 30 тысяч легионеров небольшим поражением, брат», — набросился на него Форикс. «У нас есть и другие, и всегда будут», — пренебрежительно бросил Харкор. «Скоро подойдет снабженческая флотилия и скопление Меритара. В трюмах ее кораблей сидят рекруты с нашей родины и прочих владений. Зерно на мельницу войны. Согласен, хруды изворотливы, но даже им нужно стоять на камне. Когда мы снесем опору чужаков железом, они рухнут, как и любой другой враг». Форикс повернулся к разыгрываемой тактической симуляции. Гранд-батальоны железных воинов осаждали неподвижный объект в стандартном боевом порядке. Окружили его контрволационной линией, возвели полевые укрепления для артиллерии, разместили братьев по траншеям и ждали приказа на штурм. В Сактраде у хрудов 15 основных и 84 вторичные планеты, сказал он. Если исключить миры, покинутые чужаками, мы захватили 3. Даже ты сумеешь подсчитать, что для взятия остальных нам не хватает нескольких сотен тысяч воинов. Капитан, игравшись за хрудов, неожиданно развернул подразделение ближнего боя за батареей ракетных установок «Мантикора», и та исчезла из бытия. До конца битвы со стола сняли целую гранд-роту железных воинов. Изображавшие ее деревяшки бесцеремонно сыпали в ящик из черненой стали. «Они убегают, они сражаются», — добавил Форикс. «Как ты думаешь, что произойдет, когда мы, наконец, прижмем Хрудов к стенке?» Голк ухмыльнулся, чему именно первый капитан недоумевал. Эразм был сухим человеком. Он равно сторонился и Додекатиона, и любых других организаций. Несмотря на статус триарха, он оставался в капитанском чине, что не располагало к нему старших кузнецов войны. Харкор махнул рукой. «Мы железо! Мы не затупимся! Это...» «Тихо!» — оборвал его Форикс. Разговоры в зале стихли, как успокаивается трава, потревоженная порывом ветра. «Примарх!» — воскликнул кто-то. «Пертураба здесь!» — подхватил другой голос. Группки легионеров в центральном проходе расступились. Пертураба шагал между столов, обмениваясь с воинами приветственными кивками. Атмосфера в зале изменилась. Космодесантники испытали воодушевление при виде повелителя. Под аккомпанемент ударов саботонами по палубному настилу началось скандирование. «Железо внутри! Железо снаружи! Железо внутри! Железо снаружи!» Все умолкли, как только Пертураба остановился возле триархов. Трое воинов ударили наручами по доспехам. «Приятно снова видеть вас, мой господин», — сказал Форикс, но к его радости примешивалось беспокойство. Примарх осунулся и выглядел усталым. Впрочем, когда он неловко улыбнулся сыновьям, кузнец войны почти успокоился. «Твои действия заслуживают одобрения, первый капитан», — произнес Пертураба. Форикс благодарно склонил голову. «Мы находимся в гравипаузе?» — спросил примарх. «Да, мой господин. Я намеревался там ожидать ваших приказов и подходов флотилии снабжения. Кроме того, оттуда можно совершить экстренный варп-прыжок», — заметил Пертураба, и в его улыбке появилось нечто жестокое. Форикс ответил с осторожностью. «Этот вариант я не учитывал, мой господин», — солгал он. «Компания еще не завершена!» Харкор уничтожительно фыркнул. Игнорируя его, примарх оглядел помещение. «Ну же, воины мои, не прекращайте дискуссий! Печален день, когда молчит Додекатион! Трудитесь с прежним усердием! Кто впечатлит меня, измыслив лучшую стратегию для победы над Хрудами? Не стесняйтесь моего присутствия!» Разговоры медленно выползали из пропасти молчания. Голоса, поначалу осторожные, как крадущийся зверь, возрастали в громкости и темпе, пока в зале не воцарилась почти та же обстановка, что и до появления Пертураба. Тот больше не улыбался. «Когда прибудет флотилия снабжения?» — уточнил он у триархов. «Скоро, мой господин!» — угодливо ответил Харкор. — «Там не меньше 5000 новобранцев, свежие бронетанковые соединения, новые ауксии. Мне известен список грузов», — перебил примарх. — «Я не знаю, когда мы их получим». Форикс откашлялся. — «Ждем со дня на день. Вскоре узнаем точно. Я восстановил астропатический контакт с субфлотами в ближайших системах. Связь на большие расстояния по-прежнему затруднена, однако наши астропаты сообщают, что волнения реальности после отбытия Хрудов ослабевают. Скоро у нас будет надежная связь, если мы останемся в Гуггане, а не переместимся на территорию, еще удерживаемую чужаками». Рассеянно кивнув, Пертураба шевельнул огромными челюстями. Он снова выглядел затравленно. «Хочу посовещаться. Нужно заканчивать эту кампанию». «Как пожелаете, мой господин», — откликнулся Голк. Примарх подозвал их к гололитическому столу, который использовался для симуляции баталий. Стоявшие там кузнецы войны молча удалились, закрыв свои программы, и грязно-белое экранное поле опустело. Пертураба вызвал другое изображение. «Полный картологический обзор глубин Сактрады. Наложить мои картограммы. Дата изменения 4.3.2». Стол загудел. Звездное полотно вспыхнуло, погасло, затем стабилизировалось. Войны увидели изолированную сотню светил, окруженных черной пустотой. В таком масштабе ближайшая из населенных имперских миров не попадала на схему. У основания гололита из скопления тянулась двойная неровная полоса звезд, пролив Вульпы, который так неэффективно удерживал Дантиох. Системы, населенные хрудами, были обведены красными кружками. От десятка точек в центре образования, где располагалось большинство важнейших планет, отходили волнистые стрелки, пути миграции чужаков. «Сыны мои, в одиночестве я не сидел без дела, а составлял эту карту».